Я увидел приветливое круглое лицо священника и облегченно вздохнул. Зная, что он не помешает мне молиться, я уже считал себя спасенным, но тут я заметил, что стою перед последним этапом крестного пути. Как бы медленно я ни молился, через несколько минут все должно было кончиться. Этого он, видимо, и ждал. Затягивать дело было бесцельно, поэтому, напустив на себя безучастный вид, я медленно направился к выходу. «Доброе утро!» — сказал священник. «Хвала Иисусу Христу!» «Во веки веков аминь!» — ответил я. Таково было церковное приветствие католиков. «Редко кого увидишь здесь так рано», — сказал он приветливо, посмотрев на меня детскими голубыми глазами. Я что-то пробормотал. «К сожалению, это стало редкостью», — продолжал он озабоченно. «А мужчин, молящихся у крестного пути, вообще почти никогда не видно. Вот почему я так обрадовался и заговорил с вами. У вас, конечно, какая-нибудь особая просьба к Богу, если вы пришли так рано, да еще в такую погоду?» «Да». «Чтобы ты поскорее шел отсюда», — подумал я и с облегчением кивнул. Он, видимо, не заметил, что у меня под плащом цветы. Теперь нужно было поскорее избавиться от него, не возбуждая подозрений. Он снова улыбнулся мне. «Я собираюсь служить мессу и включу в свою молитву и вашу просьбу». «Благодарю вас», — сказал я изумленно и растерянно. «За упокой души усопшей?» — спросил он. На мгновение я пристально уставился на него и почувствовал, что букет выскальзывает у меня. «Нет», — поспешно сказал я, крепче прижимая руку к плащу. Беззлобно и внимательно смотрел он на меня ясными глазами. По-видимому, он ждал, что я объясню ему суть моей просьбы к Богу. Но в эту минуту ничего путного не пришло мне в голову, да к тому же мне и не хотелось врать ему больше, чем это было необходимо, поэтому я молчал. «Значит, я буду молиться о помощи неизвестному, попавшему в беду», — сказал он наконец. «Да, я очень вам благодарен». Он улыбнулся и махнул рукой. «Не надо благодарить. Все в руках Божьих». Он посмотрел на меня еще с минуту, чуть вытянув шею и наклонив голову вперед, и мне показалось, будто его лицо дрогнуло. «Главное, верьте», — сказал он. «Небесный Отец помогает. Он помогает всегда. Даже если иной раз мы и не понимаем этого». Потом он кивнул мне и пошел. Я смотрел ему вслед, пока за ним не захлопнулась дверь. «Да», — подумал я, — «если бы все это было так просто. Он помогает. Он всегда помогает. Но помог ли он Бернарду Визе, когда тот лежал в Гоутхолстерском лесу с простреленным животом и кричал? Помог ли Катчинскому, павшему под Ганзеями, оставив больную жену и ребенка, которого он так и не увидел? Помог ли Мюллеру и Лейеру и Кеммериху? Помог ли маленькому Фридману и Юргенсу и Бергеру и миллионам других? Проклятие! Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы можно было сохранить веру в небесного Отца. Я привез цветы домой, потом пригнал машину в мастерскую и пошел обратно. Из кухни доносился аромат только что заваренного кофе, и слышалась возня Фриды. Как ни странно, но от запаха кофе я повеселел. Еще со времен войны я знал, важное, значительное не может успокоить нас. Утешает всегда мелочь, пустяк.